Вопли щенка Мартына, запертого в комнате, за плохое поведение. «О, хозяин, каюсь, каюсь, сгрыз я твои тапочки. Что ж теперь в любви откажешь ты такому лапочке? Или глупый, дохлый тапок для тебя дороже, чем живой, любимый пес с такой смышленой рожей, на сеттера и пойнтера немножечко похожий? Или вовсе не имеет для тебя значения, что собака погибает, не вкусив печенья? Хорошо, я виноват, уничтожил тапочку, но ведь я почти не тронул ни пальто, ни шапочку. Все, прощайте, помираю, без любви и ласки. На могилку положите докторской колбаски».